«Вот небрежно», — сказал Иван Иванович. «Это тебе», — и ткнул пальцем в четырехтомник. Арнольд вспыхнул, протянул книгам свою широкую крестьянскую ручищу, зажмурился, коснулся обложки скрюченным пальцем и тотчас отскочил. «Старик», — прохрипел он, — «кто этот человек?» «Да ты что?» — рассмеялся Иван Иванович. «Дарит, бери! Гумилев все-таки!» «Но ведь я должен знать, от кого принимаю», — застонал Лотков, не отводя взгляда от четырехтомника. Иван Иванович подкупал Лоткова сознательно и жестоко. Арнольд должен был обзавестись книгами во что бы то ни стало, чтобы конец веревочки надежно покоился в пригоршне Ивана Ивановича. «Это что? Какое это издательство «Посев»?» — выдавил из себя Лотков непроизносимое там в Москве слово. «Кто он такой? Почему бесплатно?» «При чем здесь «Посев»?» — возмутился Иван Иванович наглее. «Это мой знакомый. Просто он добрый человек. Он знает, что для нас значат эти книги. Бери, Арнольдик, наслаждайся. А ему это ничего не стоит, поверь мне. Подумаешь, какие-то 100 марок». И тут Арнольд засопел, и большая слеза как бы случайно выкатилась из его глаза. «Старик», — сказал он в потолок, — «кто же нас сделал такими? Ну кто? Отчего так?» Потом помолчал и сказал капризно, но твердо: «И все-таки, от кого этот подарок? Что я скажу?» «Бедный Арнольд», — подумал Иван Иванович, наблюдая, как страх и вожделение сотрясают этот мощный организм. «Знаешь», — сказал он с интонациями родственника, обрадовавшись спасительной мысли, — «а знаешь, Арнольдик, чем ломать голову, считай, что это я тебе подарил. От меня-то почему бы тебе не взять? Верно? Бери, Арнольд, бери, не усложняй». Соблазн пересилил, и Лотков, помявшись еще мгновение, протянул свои ручищи. «Ах, ну если ты...» — и обхватил все 4 тома. «Если это ты мне даришь», — и прижал их к широкой груди, — «от тебя я приму. Ты купил и подарил, я приму». И он медленно двинулся к двери, обнимая книги, словно последнее дитя, обретенное им в трагических обстоятельствах. Так он двигался и неловко кланялся, и растерянно улыбался. «Взял», — поинтересовался Эдик, когда они встретились снова. «Взял», — сказал Иван Иванович. У его дрожали руки. «Если вы захотите», — сказал Эдик, — «я могу снабжать вас книгами и в Москве». Иван Иванович расширил глаза. Это была абсолютная фантастика. «Как же вы их провезете?» — спросил, сдерживая дыхание. «Это наша забота», — улыбнулся Эдик. «Придет наш человек и доставит вам книги. Согласны?» «Эдик», — сказал Иван Иванович, переходя на привычный шепот, — «как же я узнаю, что это ваш человек? А если это провокация? У нас ведь это умеют». «Знаю», — Эдик был совершенно спокоен. «Договоримся. Видите ли, есть различные способы. Например», — он порылся в портфеле, извлек тонкую миниатюрную брошюрку, оказавшуюся стихами молодой Риммы Казаковой. «Берем эту книжечку вот так. Затем вот так разрываем ее». И он разорвал книжку пополам. «Эту половинку берете вы. Ну, берите, берите. А вторую предъявляет вам наш человек». У Ивана Ивановича дух захватило от предстоящей опасности, но он не подал виду и нашел в себе силы очаровательно улыбнуться. «Вас устраивает?» — буднично поинтересовался Эдик. «Значит, ждите», — и упрятал свою половинку в портфель. Иван Иванович поймал себя на том, что, несмотря на страх, испытывает удовольствие от посвящения в тайну. «Эдик», — спросил он, — «как же вы все-таки переправляете книги? Ведь славные пограничники, таможня, всякие там приемы». «Ну, способов много», — сказал Эдик. «Разные люди везут. Командированные, например. Рискуют, конечно. Ну, кого-то ловят, а кто-то и проскакивает». А если в больших количествах, то моряки. То есть... Ну, есть у нас обширная сеть среди моряков, рассмеялся Эдик. Мы им иногда даже немножко валюты подбрасываем. Немножко, конечно, в виде поощрения. Это, конечно, не военные моряки, не подумайте. Торговые. И потом? Ну, а потом они толкают все это в русском порту перекупщикам, а те на черный рынок, и всем удовольствие. А потом их хватает майор Пронин. Не без этого, спокойно согласился Эдик. Торговля всегда риск. И рассмеялся.